Хорошо, драгоценные. Так, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. All right, let's welcome everybody on our global church. Благословение вам и добро пожаловать. Welcome and blessings to you. Ты знаешь, Елисей так интересно, он когда начал молитву, я думаю, он что, в мою проповедь, что ли, смотрел? When Елисей started his prayer, I thought, oh, did he jump into my preaching? Именно о том, об восстановлении огня, восстановлении страсти, жизни. About restoration of fire and life. И угадайте, как моя проповедь называется. And that's the name of my topic today. Сегодня, кстати, не проповедь, будет учение, я хочу учить сегодня. It's actually a teaching today. Сегодня я, наверное, буду мало кричать, буду много умничать. Not so much yelling, but more wisdom. Итак, учение, которое я хочу сегодня поделиться, называть «Шесть ступеней, как восстановить потерянный огонь в твоей жизни». The teaching that I want to share today is the six steps to restore the lost fire in your life. Я поговорю, семья, из-за того, что очень много сейчас... Вы знаете, что сейчас происходит? Дьявол просто тушит церковь. You know what's going on right now? The devil is completely just dominating the church. Войны, религия, инфляция. Бог мой, что только не происходит. Просто убивает огонь в христианах. Religion, death, it's just killing the fire in Christians. Семья, но церковь сильна только в одном случае, когда она в огне. Никаких других вариантов. But the church is only strong when it's in fire. No other options. Церковь не может. Если ты ходишь в церковь, где нет огня, это не та церковь, которая будет менять регионы, свою страну, свой народ. Кто-то понимает? If you go to a church that doesn't have fire, that is not a church that will transform you or transform your region. Каждая церковь должна загореться огнем Святого Духа. Each church needs to be set on fire with the Holy Spirit. Иисус, когда уходил, сказал ученикам: не вздумайте уйти из Иерусалима, пока не получите именно этот огонь, и потом вы можете двигаться. When Jesus was leaving, he said, "Do not leave Jerusalem unless you receive the fire, and then you can step out." Amen. Amen. То есть это не поменялось никак. That hasn't changed. Должна быть в огне Святого Духа. The church needs to be in the fire of the Holy Spirit. Но так как церковь состоит из людей, but the church is consisting of people. Это значит, каждый из нас должен ходить в огне, а? That means that each of us needs to walk in fire. Сегодня я дам практические ключи и ступени. I will give you practical steps and keys today. Может, кто-то из вас уже ходит в этом, классно, вы утвердитесь. Some of you already walk in this, and that's great. Но это я хочу ответить на многие вопросы, которые приходят к нам, я так скажу, глобально. И я впаковал все в одну тему, и сегодня я хочу ответить на них. But today I want to answer a lot of questions that I receive locally and globally. Итак, вы готовы? You ready? Шесть ступеней. Six steps. Если записываешь, записывай. Может быть, кто-то из вас переосмотрит свое хождение и поправит немножко сейчас? Hopefully some of you will review your life and change and fix some things. Другими словами, я взял и описал мои ступени, мое хождение с Богом, как я столько лет продолжаю двигаться в Боге, в славе, в откровениях и в огне Святого Духа. In other words, I wrote down how I continue to move in fire into the presence and anointing of the Holy Spirit. Amen. Amen. Итак, ступень номер один. Step number one. Всегда начинай утро с поклонения и присутствия Духа Святого. Always start the morning with worship and the presence of the Holy Spirit. Объясняю, не молитва. Not just prayer. Кто-то слышал сейчас меня? Do you hear me? Знаете ли вы, что большинство людей путают молитву Богу и поклонение Царю? You know, a lot of people confuse worshiping God with just prayer. Я когда-то задал Богу вопрос, почему моя жизнь сухая? And I asked God a question one time, why is my life dry? Почему я молюсь, но ничего не происходит? How come I pray and nothing happens? Он говорит, потому что ты молишься мне, а поклоняешься другой субстанции. And he said, because you pray to me, but you worship a different substance. Кто-то меня услышал сейчас? Do you hear me? Знаете ли вы, что мы молимся в основном Богу? Do you know that we actually pray mostly to God? Но кому ты поклоняешься? But who do you worship? Как распознать то, чему ты поклоняешься? How do you identify who you worship? То, чему посвящено твое сознание, внимание, энергия и время. What your energy, subconscious, mental state is, and time is dedicated to. И потом много лет назад Бог говорит, обрати внимание на то, чему ты поклоняешься, проснувшись. And years ago God told me, pay attention to what you pay attention to and what you worship. Я говорю, Господь, мне стыдно. And I said, God, I'm embarrassed. Я говорю, первое, что я делаю, я открываю мой телефон. God, I said, God, the first thing I do is open my phone. Бог говорит, с этого момента God says, from твой this телефон moment, будет отключен. Your phone is turned off. Пока ты не поклонишься мне. Until you worship me. Кто-то слышит меня? Do you hear me? Вырубите этот девайс. Turn off your device. Вы знаете, Библия, помните, Давид говорит такой, худые сообщества развращают добрые нравы. Do you know, David once said that foolish... foolish company ruins wisdom. Yeah. И мне понравилось, что... And I like that. Пастор Евгений сказал в Портленде. In Portland, our pastor said. Он говорит, худые сообщества вот здесь. Skinny communities and foolish communities are here. Именно здесь худые сообщества. Poor choices. Вы знаете, я говорю, вау, как в наше современное время он попал. You know. В десятку. On the dot, on the ten. That's so true. Семья. Family. Первое, что должно измениться в твоей жизни, life, это кому должен измениться объект твоего поклонения, кому отдано. Самое первое мысли, внимание и энергия с раннего утра. Receives your first thought, your first prayer, and your first worship in the morning? Мне Бог четко сказал, говорит, сын, когда ты почтишь меня, я почту тебя. И вы не представляете, семья, что это такое. God told me, if you honor me, I will honor you. And you don't even understand what that means, family. Вы знаете, что такое, когда Бог почитает тебя? Do you know what it means when God honors you? Когда ты поклонился Ему и почел Его, Он почитает тебя тем, что Он выводит тебя совершенно на другой уровень авторитета и влияния. When you worship Him and you honor Him, He honors you and He takes you to a completely different level of influence and authority. Другими словами, твои слова, те же самые, теперь начинают иметь силу, огонь и власть. The same words now carry fire, power, and authority. И я начал удивляться, Бог, почему ко мне? Массы пасторов пишут, мы поднимаем. Почему им нужно, что я имею в виду? Почему они спрашивают меня, что я думаю? I have so many pastors asking me, what do I think, what do I have? Он говорит, потому что я хочу каждому тому, кто отдает мне честь, я хочу дать мудрость, глубину и влияние. And God said, everybody who honors me, I want to give them authority, influence, and wisdom. Кто-нибудь когда-нибудь задавал вопрос, откуда идет авторитет и влияние? Has anybody asked a question, where does authority and influence come from? Именно первая ступень, когда ты поклонился и отдал ему всю честь. When you honor him and worship him. First step. Семья, вы понимаете, что когда Бог дает тебе мудрость, глубину и власть, when God gives you wisdom, influence, and authority, он должен быть уверен, что ты это не употребишь для себя. He has to have confidence in you that you're not going to use it for yourself. Это говорит, что перед тем, как он наделяет тебя этими сокровищами неба, that means before he gives you these treasures of heaven, он убежден, что твое сердце абсолютно принадлежит ему и преклоняется перед he ним. He absolutely is sure and confident that your heart belongs to him and worships only him. Итак, ступень первая, христиане. So Christian, step number one. Ответь себе, не надо мне отвечать. Answer yourself a question. Я перед Богом, когда Бог мне дал понимание того, что я плюю в Его лицо, когда с утра я не с Ним, а с чем-то другим. When God gave me the understanding, the power of gazing at His face first thing in the morning. Он говорит, и потом ты просишь в процессе дня, чтобы я помог тебе. And then throughout the day when you ask me to help you. Кто-то понимает, насколько серьезно то, о чем я сейчас говорю? Do you know how serious this is that I'm speaking of right now? Объект твоего поклонения, ответь себе, что это? Честно ответь. Truly answer the question to yourself, what is the object and the point of your worship? Если это не занимает, если Бог не занимает твое сознание, дух, душу, твои уста, твое внимание, отрекись от этого, выключи это, убери это. If God doesn't consume your mind, your soul, your spirit, your eyes and your ears, reject it and repent. Семья на протяжении многих лет. In the process of many years, мое утро начинается. My morning starts with преломление и поклонение. With communion and worship. На протяжении многих лет каждый день преломление и поклонение. Many, many years, worship and communion, first thing. Повторяю, это не молитва, Господи, благослови день, я молюсь за мою семью. I will repeat, it's not just prayer, God bless my family protection. Я принимаю кровь и его плоть. I take his body and I take his blood. Я провозглашаю его победу над моей жизнью, исцеление в членах моих тела, мудрость, силу, остроту моего сознания, глубину. I decree blessings and healings over my life through his body, through his life, onto my mind and into my spirit. Семья, очень важно, чтобы преломление было в вашей жизни каждое утро. Сделайте это обязательно. Family, it's very important that you do communion every single day of your life. Другими словами, я почитаю моего Агнца тем, что я вкушаю его. In other words, I honor my king with the fact that I bite and partake of him. И следующий момент, я отдаю тебе мое сердце, мою жизнь, ты мой Бог, ты царь, ты великий. Ни одной просьбы, никаких вещей, ничего я не клянчу у Бога. And then I honor him, I say, you are my king, you are my God. I don't ask him for anything. Семья, знаете, что я удивился? Family, you know what surprised me? Когда я заканчиваю мое поклонение, when I finish my worship, у меня больше нечего Бога спрашивать, потому что Он обо всем позаботился. I don't ask anything of him because he's already taken care of me. Как мне хочется, чтобы моя дорогая семья... Воздайте ему славу, тебе. Вы не... Give him praise. Некоторые даже не представляют, что все твои ответы не в просьбах, а в поклонении. Some don't even understand that all of your needs and answers are not in asking, but in worship. Твоя мудрость, исцеление, знание того, что нужно сделать, не в просьбах, а в поклонении. Wisdom, your answers, knowing what to do, isn't in asking, it's in worship. Мы рождены машиной поклонения. Ты кому-то будешь поклоняться, не обманывайся. We were born to worship. You are going to worship something or someone. Некоторые поклоняются чашке кофе. Он, бедный, не может жить без того, что около этой машинки. Some people worship a cup of coffee in the morning. They can't without it. Я не против ничего кофе не имею. By the way. Сам только что целую чашку выдал. Все нормально. Just had one myself. Я не говорю об этом. Я говорю о том, куда идет твое сознание. I'm talking about where does your subconsciousness go? Чего жаждет твоя душа? What is your soul hunger for? Помните, Давид говорил. Remember David said. Моя душа жаждет тебя с раннего утра. My soul longs for you early in the morning. И мы потом задаем вопросы, почему Бог искал и нашел человека по сердцу своему. And we ask, why did God search and see find a man after his heart? Семья, он ищет не молитвенников, повторяю, он ищет поклонников. Ты слышишь меня? We're looking for prayers. He is looking for worshipers. Не переживай, я молюсь на языках, я молюсь долго, я молюсь часто, но это не есть начало моего дня. I do pray in tongues and I pray for many hours, but that's not the start of my day. My day starts with worship. Никогда не вмещай Бога в твой график. Планируй твой график вокруг твоего Бога. Do not ever fit God in your graphic, in your planning. You plan your day around God. Кто-то услышал меня? Do you hear me? У нас в основном как? Пять минут для Бога. Нет! Сначала Бог, а потом все остальное. Меня не интересует ничего. Он царь, он достоин первенства. Yeah, we don't make 5 minutes for God. We plan our whole day around God because he is worthy. Когда ты начнешь убирать людей ради Бога, when you start removing people for God, приготовься, авторитет, силу, власть и мудрость, которую Бог тебе даст, ты будешь удивляться. You will be shocked by the wisdom and authority that God will give you. Кто-то слышит меня? Do you hear me? Сделай его приоритетом твоей жизни. Make him the priority of your life. В наши номинальные христианские дни это вообще, ну да, я христианин. Действительно ли ты поклонник? Христиане все. Поклонник ли ты? In our lukewarm Christian days, most people are not worshipers, but are you a worshiper? У нас люди, рожденные свыше, крещенные Святым Духом, они даже где-то служат Богу, но поклонники ли они? Поклонение — это другая абсолютно фаза христианской. We have people who are in ministry, they speak in tongues, but they are not worshipers. Во-первых, это задает тон всему твоему дню. This sets the tone for your whole entire day. Потому что ты не знаешь, что может произойти в этот день. Because you don't know what's going to happen. Ты можешь пропустить открытые двери. You might be able to miss open doors. Большинство молятся, чтобы не попасть под атаку. Знаете, вот молятся, Господи, чтобы сегодня был благословенный день. Many people just pray not to get attacked. Бог говорит, сын, ты не понимаешь. But God said, son, you don't understand. Охраняю я тебя по умолчанию, ты мое дитё. I will automatically protect you because you're my child. Но говорит, когда ты не отдаешь мне славу, когда ты не поклоняешься и не отдаешь мне приоритет, дьявол крадет твои возможности, открытые двери, вещи, которые Бог хотел тебе дать. When you don't honor me and you don't worship me, the devil robs you of opportunities and open doors. Ты работаешь в два раза больше, получаешь в два раза меньше. Кто-то понимает? You work twice as hard, receiving twice as less. Но когда ты делаешь его приоритетом и поклонением, ты по какой-то странной причине работаешь меньше, а получаешь намного больше. But when you make him a priority, for some reason, you work less but receive more. Вы не представляете, как Бог может. Ты говоришь, о, мне еще часик Богу поработать. Когда ты отдашь этот часик, он тебе подарит 5. Yeah, you don't even understand how unlimited God is. If you give him even 1 hour of your day, he'll grant you 5 hours. Вы не представляете, как Бог может сокращать время, растягивать время. Он может давать тебе возможности, благоволение, успех. Ты не представляешь, сделай его приоритетом твоей жизни. God can do anything. He can give you opportunities, stretch out time. Just make him a priority in your life. Пожалуйста, забудь это. Ну, я христианин, я должен. Пожалуйста, не делай, не поклоняйся Богу с подпалки. Please don't worship God out of... out of necessity. Necessity. Поклоняйся ему, потому что он Бог твоей жизни. Worship him because he's the God of your life. Он твое дыхание, твоя пища, твоя жизнь. He is your breath, he is your food, he is your life. И потом приготовься, ты будешь увиден, насколько на тебя Божий просто свет, спотлайт, и люди будут удивляться, почему он? And you'll be surprised by how much God gives you, and people will look at you going, "Why him?" Потому что ты сделал его приоритетом, и он сделает тебя приоритетом. Попробуй, ты будешь удивлен. Because if you prioritize him, he will prioritize you. Just try it. Мимо тебя ни одна сделка, если ты без меня не пройдешь. Самое лучшее будет у тебя. Yeah, honestly, you will just have the best if you start doing that. Ты будешь охранен, ты будешь защищен, ты будешь благословен. You will be blessed and protected. Потому что он твоя жизнь, и он твой объект поклонения. Because he is your life and he is the object of what you worship. Следующий момент, мы должны быть морально и душевно, духовно готовы к реальным атакам врага также. Next step, we also need to be mentally, emotionally, and physically prepared for attacks from the enemy. Семья, знаете что? Я сразу скажу, личный опыт, что начало со мной происходить, когда я отдал именно поклонение моей жизни Богу? Personal experience, what started happening to me when I started to actually worship God? Семья, первый момент, который начал в меня проходить, я начал слышать от Бога мудрость, что мне делать, какие вещи предпринимать и что не делать. Вот здесь, даже не выходя из дома. Not even leaving the house, God already started giving me wisdom of what to do and what not to do. Другими словами, ты еще не успел начать день, ты абсолютно снаряжен мудростью для этого дня, абсолютным успехом. You haven't even started your day, but you already are in successful, in a successful place. God has given you the wisdom of what to do and what not to do. И неважно, кто ты. It doesn't matter who you are. Неважно, какая твоя работа или специальность. It doesn't matter what your career or your job is. Ты получишь мудрость, ключи и благословение именно в твоей сфере. You will receive keys, wisdom, and power specifically for where you're at. Ступень первая понята. Did you understand the first Идем step? Дальше. Let's go further. Долго не хочу занимать сегодня. Итак, ступень номер два. Внимательно наблюдай за тем, чем питаешь себя в процессе дня. Step number two is pay close attention to what you nourish yourself with during the day. Я хочу сейчас остановиться здесь, потому что это очень серьезные вещи. This is very serious, so I'm going to pause here. Внимательно следи за своими глазами, воображением и чувствами. Pay attention to your eyes, your imagination, and your feelings. В основном большинство из нас начинают день с того, что буквально сразу открывают соцсети с первых минут, как я и сказал. Most of us usually open social media right at the start of our day. Первое, что происходит, твое сознание принимает порцию информации, которая будет составлять твои мысли и чувства, воображение в процессе дня. In that moment, your subconscious receives information that will sustain your feelings and your emotions and your state for the rest of the day. Некоторые люди говорят, ну, я до тебя дозвониться не могу. Some people say, I can't reach you in the morning. Я говорю, извини, я ушел к Иисусу. Sorry, I tell them, I'm spending time with Jesus. Кто-то понимает, о чем я говорю? Do you understand? Кто твой приоритет? Who is your priority? Они говорят, это важный звонок. They say, it's an important call. Я говорю, нет ничего важнее, чем мое время с моим Богом. And I tell them, there's nothing more important than me spending time with my God. Вы знаете, мне интересно, кто вот эти ключи начнет употреблять, вы будете удивлены, что начнет с вами происходить. I'm curious to see who's going to apply these keys and what's going to happen in your life. Выключите вот это с утра. Я еще раз повторяю, вырубите его. Оно мешает вам жить. I'm telling you guys right now, please turn off your devices. It is stopping you from living. Повторяю, это хороший инструмент. This is a good tool. Но когда я пользуюсь им, а не он пользуется мной. But when I use it, not when it uses me. И это важно знать. And that's important to know. Ты этим пользуешься? Are you using it? Или оно тобой пользуется? Or is it using you? Некоторые из вас в процессе дня, статистика говорит, 80% людей открывают телефоны, даже не имея нужды, чтобы открывать телефоны. Statistics show that over 70% of people open up the phone during the day, not even having a need for it. Я тебе даю гарантию, ты, наверное, 1-2 раза в день открываешь, потому что пришла смс-ка, и 35 раз, потому что тебе просто скучно и нечего делать. I guarantee you that you open up your phone twice because you receive a notification, but 30 more times just because you're bored. Итак, этот мир полон грязи, похоти и извращений. This world is filled with evil, lust, and perversion. Сатана позаботится о том, чтобы первое, что на твои глаза попало, это то, с чем ты с самого утра начал сражаться. Satan will labor on the fact that from the very start of your day that you will start to battle. И теперь вместо того, чтобы с чистым сознанием с самого утра прийти к Иисусу и быть с Ним, and instead of having a clear conscience and coming to Jesus first thing in the morning, наполнить сознание Его словом, Его любовью, Его близостью, and be filled with His word, His closeness, His presence and wisdom, ты теперь открыл этот телефон, и какие-то обнаженные, полуобнаженные фотки залезли в твою голову, и ты не знаешь, что теперь делать. And instead, you open up your phone and you have a whole bunch of images that shouldn't be in your head fill up. Или там какие-то вещи, куда ты натыкал что-то, что-то купил, и потом не знаешь вообще, оно тебе надо или нет. Or you made a whole bunch of useless purchases that you don't even need. Боже мой, опять же говорю, пусть ты используешь это, не оно использует тебя. Again, let me tell you, please use these devices, not let it be used. Вы знаете, я из того поколения, которое выросло без социальных сетей. You know, I'm part of the generation that grew up without social media. Вы знаете, я даже представить не мог, что это станет одним из главных орудий духа этого мира. I couldn't even imagine that this is going to become one of the strongest weapons of the enemy. Всякий раз, когда я работаю с каким-то молодым парнем или молодой семьей, every single time I work with a young adult or a young family, это всегда прицеплено к телефону, к соцсетям, к лайкам, которые не надо лайкать. То есть это всегда почему-то, всегда, когда мы работаем с разрушившейся семьей, с жизнью, вот эта штука всегда есть. For some reason, it's always somehow connected to their phone or social media. Почему-то оно участвует в разрушении жизни людей. For some reason, this device partakes in the destruction of young lives. Потому что это доступ ко всему. Because it's access to everything. Но к чему ты хочешь иметь доступ? But what do you want to have access to? Это может тебе и Библию читать, и песни поклонения петь. It can play worship songs and read the Bible to you. Оно может тебя отравить и уничтожить. Or it can poison and destruct you. Легко, выбирай. It's easy, you pick. Вот если действительно можно назвать это, знаете, вот действительно вот правильный логотип на этом телефоне. Logically. Правильный логотип на этом телефоне, яблоко. Oh, If you, the logo is very accurate. Потому что это дерево познания добра и зла. Because it's a tree of knowledge of good and evil. Вот не увернешься, вот оно дерево, вот. Yeah, just the bitten apple on the back of your iPhone. Ровно с самым мощным добром самое ужасное зло. The worst evil and the worst good is on your phone. И все зависит от того, какая гравитация у тебя. And it all comes down to what gravity pull do you have. То и будет... то и будет, ты будешь от этого питаться. And that's what you will attract and feed from. Я удивлен, как это поколение в сотни раз имеет больше всего, что имело мое поколение. I'm surprised that this generation has so much more than what my generation had. Но живет в депрессии, разочаровании и угнетении. But lives in depression, darkness and destruction. Знаете почему? Do you know why? Опять повторяю, вот эта штука. It's because of the device. Потому что именно соцсети дают тебе ложную картину чьего-то успеха, красоты и статуса. Because social media gives you a false reality of somebody's success and status. В основном красота, которую ты видишь, это фильтры и фотошопы. Beauty that you see is all filters and Photoshop anyways. Основная часть тех, кто проектирует на тебя деньги, скорее всего, в долгах. Most people who project their money onto you are in debt. Потому что если ты общался с настоящими миллионерами, у них нет времени заниматься этой хренью. Because if you spoke to real millionaires, they don't have time to create their own social media influencer accounts. У них просто нет времени. They just don't have the time for it. Творят это фейкеры и бейкеры. The only people who create influencing accounts are fakes. И все. And that's it. То есть я не хочу туда идти, это все уже давно... пройдено, сказано, сделано. There's a lot of information on this already. И, кстати, я использую эту платформу для достижения для царства. And I use this platform actually for the kingdom of God. У меня эта тварь освящена и проповедует. But this device is purified and it preaches. У меня эта штука святые крылья отрастила. Она мне души в царство приводит. My iPhone has little holy wings and it saves souls for me. Я серьезно говорю. Я заставил это дерево проповедовать Евангелие. I forced this tree and this tool to work for me and preach the gospel. Поймите, это все зависит от того, кто ты. It all comes down to who you are. Кто ты? Who are you? Многие, почему депрессия, почему разочарование? Потому что идет поток информации, который в тебя никогда бы не попал, если бы ты не жил в поколении соцсетей. A lot of people are depressed and anxious, and that's because they have access to information through social media that was never intended for them. И потом тебе еще какую-то хрень продают, чтобы красивее стать. And then on top of that, they try to sell you some я туда не пойду, потому что nonsense to make you look prettier. Это отдельная тема. That's a different topic. Там абсолютно все фейк, тебе какие-то там крема, маски, подтяжки, какие-то там эти, какие-то там штучки. Все эти какие-то ерунду продают, что все работает на твоей похоти. They sell you so much nonsense that's useless and it's honestly all just perverted. Как не потерять деньги? How not to lose money? Выключи эту ерунду. Turn off your device. Просто выключи и все. Just turn it off. Отпишись от всего, что тебя соблазняет. Убери. Just delete everything that causes you to lust. Я тебе честно говорю, вот эта тварь у меня родилась свыше. Серьезно. You know, I'm telling you guys, my phone is born from above. Я как не открываю, так место из Библии. Как не открываю, так проповедник меня мотивирует жить. Every single time I open it, it's just a verse from the Bible. Это смешно, но это так. It's funny, but it's true. Даже Google затачивает рекламы под тебя. Even Google advertises ads that are algorithms for you. Знаешь, раньше было так, покажи, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Before they were like, who's your spirit and I'll show you who you are. А я сейчас говорю, покажи мне рекламу, я скажу тебе, кто ты. But now I say, let me see your ads and I'll tell you who you are. Потому что рекламы сейчас затачиваются под того, кто смотрит. Because now ads are created for the person who uses a device. Земля, ну не так, семья, ну не так ли, а? Isn't it true? Ну честно же, ну честно. Ну никто вам не будет так вот Nobody's gonna tell you правду blunt вот просто this. Рубать. Just blunt. Оно же есть, оно же так есть. It's just like this, unfortunately. Другими словами, смотря сюда, ты демотивируешь себя двигаться в твой успех и в твое счастье. In other words, looking at your social media and your phone, you demotivate yourself to demotivate, move. Да, demotivate. Да. Demotivate yourself да, to ты move. Просто полностью разрушаешь свою мотивацию к жизни. You just completely lose all your motivation for life. Никогда я не стану такой, никогда я не стану таким, у меня I'll никогда не будет... I'll never be like this, I'll never look like this, I'll never be this successful. Посмотрел на этот кукольный спектакль какого-то фейкера, и потом посмотрел на свой дом, на свою жену, на своих детей, и думаешь, Господи! You look at this fake image of something or someone, and then you look at your own life, and it just causes you to be depressed. Че смеешься? Попал куда-то, да? I must have hit something, because some of you guys are laughing. Смотри, какой он у нее ухоженный мужичок. Она его чуть не пристрелила перед тем, как фотографировали. You know, on the image, it might look like a holy spouse, but you don't know what goes behind their doors. Эти дети сейчас, просто на них стоит как двухстволка сейчас за кадром, чтобы они сидели и фотографировали. Behind the image, it could be a mom or a dad who has, you know, a hand grenade in their hand to have a still cute family picture. Эти люди под страхом смерти сейчас делают счастливые фотографии семьи. And these kids under the fear are making the cutest, happiest families pictures. It's just all fake. Так, хватит. Anyways. Ступень третья. Step three. Я сейчас на второй зависну до конца. Итак, ступень три, семья. Step three, family. Это то, что это поколение разучилось делать. This is something that this generation has untaught itself. Это иметь благодарность. It's being grateful. Семья, у вас дайте слава Богу. Поблагодарите Иисуса прямо Praise сейчас. God, Иисус, спасибо right тебе. Thank you, Jesus. Семья, я удивлен, как мы живем в самое богатое и зажиточное поколение и самое неблагодарное. Family, I'm shocked by the fact that we live in the most richest generation, but it's the most ungrateful. Семья, я помню, мама насобирала мне, купила велосипед орленок. Кто-то орленок помнит? I remember my mom worked so hard just to buy me a little bike. Динозавры, вы со мной? А велосипед Украина, это вообще мечта была. Just something, a dream in the Soviet Union. Это к моему поколению, я знаю, некоторые люди, какая Украина, какой орленок. This bike was very popular. Вы не представляете, что такое было велосипед Украина с семейным ключом и бардачком. You guys don't even understand what it was like to have a bike in Ukraine at that time. Сколько было, какая была мечта. It was such a dream. Семья, сейчас у людей по три машины, они... But now people have three cars and they just complain. Он живет в своей квартире. Какая там своя квартира? Дай бы тебе угол в квартире или... They live in their apartment, but they don't know what it's like to have your own little corner in a house. Я помню с тремя... Я помню с братом и сестрой мы делили одну комнатку. Там вот это твой угол, это мой. One room with my two other siblings. Сейчас у тебя не то, что своя комната, у тебя уже свой дом. И ты думаешь, Господи, мне мало. And now not only do you have your own room, you have your own home, and you still complain that you don't have enough. Семья, неблагодарность — это ключ просто, или я так скажу, это ключ к провалу. You know, ungratefulness is the key to destruction. Семья, каждый день я просыпаюсь, серьезно, это мои ключи, я вам дарю. Я благодарю Бога за мою жену, за моих деток, за здоровье, за счастье. Неважно, что есть у меня, не есть. У меня есть, да что благодарить? благодарить Его. Every single morning I wake up thanking God for my family, my kids, my health. No matter what's going on, I have things to be grateful for. Один человек сказал один раз, один пастор. One pastor said one time. Говорит, то, за что ты недоволен, это у кого-то на другом стороне земли мечта. The things that you're ungrateful for on another side of the world, it's people's dreams. Ты сидишь, ну машина у меня уже 5 лет этой старой кляче. You complain about a car that you've had for 5 years. А кто-то мечтает получить вообще машину, и год не имеет значения. But somebody dreams to have a car, doesn't matter the label or the year. Колесо пробилось, пху! А тот мечтает, чтобы у него было колесо, чтобы пробилось. You complain about a pop tire, but somebody dreams to have a tire on a car. Кто такой, у тебя колесо пробилось? Бог, дай мне хоть что-то, чтобы пробилось. Кто-то понимает, что неблагодарность это проклятие. Do you understand that ungratefulness is a curse? Что бы ты сейчас не имел или не имел, у тебя есть 200 причин благодарить Иисуса Христа. It doesn't matter what you do or do not have, you have 200 reasons Amen. To thank God. Благодарное сердце – ключ 3, семья. Grateful heart is key number 3. Я мой день начинаю, за что я благодарю Его за все, что я имею. My day starts with giving great gratitude and thanksgiving for everything that I have. Абсолютно. Absolutely everything. Это поколение практически потеряло благодарность. This generation has completely lost gratitude. Каждый день больше и больше. Each day just more and more complaining. Как-то были на день рождения. Well, we were at a birthday party one time. День рождения было у какого-то подростка. And it was some teen young adult. Давно, много лет назад. Many years ago. Я смотрю, как он открывает эти подарки. And I see him opening up these presents. Just unhappy. Disappointed. И потом он говорит, пап, я тебя ненавижу. Он говорит, and then почему? He tells his dad that he hates him. Я сижу, я не понял, что сейчас происходит. And I was shocked. Он говорит, I hate you, по-английски сказал. And he said, I hate you. Он говорит, почему? Потому что ты мне не подарил новый PlayStation. And the dad asks why, and the son goes, because you didn't give me a new PlayStation. Я смотрю на лицо отца. Он не заплакал, но он чуть не заплакал. I looked at the father's face, and he didn't cry, but he almost did. Потому что у него не было PlayStation, он стоил очень дорогие деньги. Он подарил все, что мог. Because he couldn't afford a PlayStation at the time, but he gave everything he could. Я сижу, думаю, Господи Боже, я помню, мы росли, если тебе вообще подарок подарили. I remember growing up in a time if you even got a gift for your birthday. Кто с моего поколения, которое вот тебе подарок подарили, ты даже его не открывал, ты уже в шоке. Who's from my generation when you actually got a gift? You didn't even open it, but you were already shocked that you even got one. Обычно там какой-то торт и какие-то носки, знаешь, как It's бы. It's usually a cake and a pair of socks. То Советского Союза. From the Soviet Union, anyone? Да ты носкам рад, потому что у тебя остальные, ну как, там уже подошвы нет просто. Yeah, you got gifted socks because your other ones were barely holding together. Ну, меня жена спрашивает, почему ты ничего не выкидываешь? Я говорю, это психологическая травма детства. My wife asks me, why don't you throw anything away? And I tell them it's the psychological trauma. Семья, у меня есть тапки, в которых на больших пальцах дырки. You guys, I have slippers that have holes on my big toes. И я их почему-то сейчас не могу найти. And I still can't find them right now for some reason. Это мои любимые тапки. Those are my favorite. Их нет. They're gone. У меня жена умеет правильно избавляться от ненужных вещей. My wife knows how to get rid of things properly. Знаете, с такими травмированным детством, как я, нельзя говорить, ты это хочешь выкинуть. You know, with a traumatized childhood like mine, you can't ask the question of, would you like to throw this away? А я уже забыл, что я это имел. Я говорю, нет. And I forgot that I had it, but I still say no. Потом она поняла эту психологическую травму, и потом я просто смотрю, что-то поуменьшилось обуви. And my wife understands this, and all of a sudden I look and I have just a couple few less shoes. Но потом я понял, что, но я не помню, какие исчезли. And then I remember that I don't even know which ones are gone. Жена, я вам даю Wives. Бесплатный адвайс. I'm giving you free advice. В основном они ничего не помнят. Usually the men don't remember much. Если мужик эту вещь не одел неделю, она была стерта с его сознания. If he hasn't worn it for a week, it's gone from his mind. Вы можете свободно ее на донейшн или мыть машину ей. You can freely wash the car with it or donate it. Он уже не вспомнит о ней. He won't remember. Ну, в общем, я с того поколения, которое умеет благодарить Себя. I'm from that generation that had gratitude. Я благодарен Иисусу. I'm grateful to Jesus. Я благодарен за эту прекрасную страну. I'm grateful to God for this amazing country. В ней country. Проблемы. Я эту страну со всеми ее проблемами возьму, чем другие страны. Дорогие, то, что мы сейчас с вами здесь, в нашем здании, и с нами считается государство, и мы не преследуем из-за Христа, поблагодарите Иисуса. The fact that we're in this building and we're not being pursued and the government supports us, praise God for that. Amen. Мы благодарим Иисуса. We thank God. Когда просыпаешься, когда ты поклонился. When you wake up and you worship. Когда ты отдал ему свою жизнь, когда ты отдал ему свою мечту. After you give him your dreams and your life. Не включая ничего, пусть твое сознание будет сосредоточено на нем. Don't turn on anything, let your consciousness be focused on him. Начинай свой день с благодарения того, что ты имеешь. Start your day with having gratitude for what you have. У тебя есть дети? You have kids? Они здоровые? They're healthy? Ты должен поблагодарить Иисуса. Thank God for that. У тебя стоит хоть какая-то машина в твоем подъезде. Ты должен поблагодарить Иисуса. You have some type of car? Thank God for that. У тебя есть в холодильнике на следующий день что покушать. Ты не имеешь права не благодарить Иисуса. You have something in your fridge for today and tomorrow. You have no right but to thank Jesus. У тебя есть больше, чем одна одежда. You have more than one piece of clothes? Статистика говорит, что 80% живущих на земле нет экстра вещей. Statistics show that 8-10% don't have a second pair of clothes to wear. 80% земли. 80% of the earth don't have a second pair of clothes. Это включая все вот эти Индии. Вот, то есть вы поймите, какое количество людей имеют всего лишь одну одежду на выход, на работу и на все остальное. Understand how big of a percentage of the world only has one clothing item to wear. Я помню это, когда мы в коммунизме жили. Кто жил в коммунизме, вы помните это? Remembering this from communism. О, Боже мой. It was terrible. Это отдельная история для другого, для отдельного дня. Separate story for a different day. Это поколение недовольно тем, что они имеют. This generation is not grateful and glad with what they have. Как избалованные дети требуют больше и больше от Бога. They are just spoiled kids asking God for more and more. И потом имеют еще наглость обвинять Бога, если не получили то, что хотят. And then they have the audacity to blame God when they don't receive what they ask for. Благодари Бога за то, что ты имеешь, даже если ты ничего не получишь. Thank God for what you have, even if you don't receive anything. Просто сохранишь эти джинсы, эту рубашку до конца своей жизни, будешь бережно относиться к ним. Just save this clothing item that you have for the rest of your life, and you'll be happy. Я помню, что такое передавать одежду младшему брату. I remember what it means to pass on your clothes to your younger sibling. Я помню, что-то новое купить. Buying something new? В основном такого не было в Советском Союзе. Редко у кого было. That barely happened. В основном ты донашивал все от старших братьев, сестер, от папы там. Usually everything that we had was passed down from our parents or older siblings. Семья, скажите, как хорошо вспомнить, где мы были. Амен. It's good to look back and remember where we were. Мы с вами даже забыли вещи, в которых мы жили. Можете представить, мы сейчас богаче богатейших людей, и мы неблагодарны. Most of us forgot where we came from, but we are so rich right now and we're not grateful. Поэтому о чем я говорю, семья? Я абсолютно за все благодарен моему Богу. So family, what I'm saying is I'm absolutely grateful to God for everything. Одно расследование читал недавно. I was reading a study one time. Вы знаете, что благодарность высвобождает самое большее позитивной энергии для твоей жизни? Gratitude releases the most positive energy for your life. Другими словами, исследование, настоящее исследование делалось, когда человек делал разные вещи, и он был подключен, и что высвобождалось от него? Энергия, вот эти позитивы, вот эти все вещи. Я не знаю, как они называются. In the study, they studied when a person was connected to devices and doing different things and being grateful. Они говорят, что именно благодарность высвобождала тому, кто благодарит, больше всего позитива, удовлетворения. They said that the person that was being grateful in that state, they released the most positivity and joy into their life. И они говорят, что настроение у этих людей в процессе всего дня было намного выше, чем у тех, кто не имели благодарности. And they said that these people were a lot more productive all throughout the day than the people who were not grateful. Хочешь иметь прекрасное настроение? Do you want to have a great, be in a good mood? Благодари своего Бога за все в твоей жизни. Thank your God for everything in your life. Это классно. It's great. И поэтому я призываю тебя прямо сейчас поблагодари Небесного Отца за все, что ты имеешь. So I call you and challenge you to bless the Heavenly Father for everything that you have. Здоровье, охрану, благословение, ты сюда добрался на каком-то транспорте. Health, blessings, protection, the transportation vehicle that you got used to get here. Итак, благодарное сердце, ступень 3. So a grateful heart is step number 3. Ступень 4. Step 4. Перестань жаловаться. Stop complaining. Знаете, вот это ропотники. You know, complainers, whiners. Whiners, или murmurers. Murmurers. Знаете, вот это американское слово, murmur. Оно такое интересное. The word... вот это ропотники, мы все не так. В пробке застрял, то благодари, что у тебя есть куда застревать по пути. You know, it's those people who whine and murmur for getting stuck in traffic. Thank God that you even have the opportunity to be stuck in Некоторые traffic. Некоторые сейчас сидят без работы, они бы мечтали застрять в пробке по направлению к работе. Some people are jobless right now. They wish to be stuck in traffic going to work. Ну, благодари Бога, что у тебя есть куда застревать. So thank God that you even have the opportunity to be stuck. Переосмотри вообще все. Just review your whole life. Честно сказать, я как пастор, семья, вот это, наверное, одна из вещей, которая меня уморила. Honestly, as a pastor, this is one of those things that's just exhausted Как только встречаешься с людьми, when I meet people, жалоба на мужа, жалоба на детей, у детей жалоба на родителей, just complaining on their kids, their spouses, their parents, жалоба на солнце, жалоба на дождь, жалоба на холод, жалоба на жару, on the rain, just everything, жалоба на белые волосы, жалоба на седые, жалоба на длинные, жалоба на короткие. Complaints on blonde hair, brunette hair, short hair, long hair. Прямые волосы завидуют кучерявым, кучерявые прямым. Curly haired wants straight hair and vice versa. У тебя всегда есть то, насчет чего жаловаться. Благодари, что у тебя вообще волосы есть. They always have something to complain about, but thank God that you even have hair. Just feel it. Еще чуть-чуть есть, слава Богу. You have a little bit up there, praise God. Потому что у некоторых как бы уже потеря началась. Because some people have lost their hope. Жалобы на Бога, что нет достаточно денег, нет друзей, нет супруга, нет хорошей погоды. Complaints to God, they don't have enough friends, a happy life, marriage. Жалоба на начальника, жалоба на жену, жалоба на мужа. Complaints on their spouses, bosses. Жалобы на пробки на дорогах и красный свет, когда куда-то спешишь. Complaints on red lights and traffic when you're in a hurry. Вот здесь я тоже прошу прощения у Иисуса. This I also ask God for forgiveness on. Жена не даст соврать, это... My wife won't let me lie. Это моя боль. It's... Почему он красный, когда я куда-то спешу? Why is it always red when I'm in a hurry? И почему я куда-то, когда я куда не спешу, везде все зеленое? And when I'm not in a hurry, ever all the green lights are there. Ладно, я уже попросил Иисуса прощения за это. Все нормально. Anyways, I asked Jesus for forgiveness, so moving on. Жалоба на свое лицо, на свой вес, рост, Бог мой, на все. Just complaints on everything. То есть вот это, вот, пожалуйста, убей это в своей жизни. Just please kill this in your life. С этого дня ты больше не жалуешься никогда ни на что и ни на кого. From this moment and day you are no longer complaining about anything. Amen. Все, что у тебя есть. Amen. Воздай славу. Иисус, я прошу прощения, я больше не буду это делать. Jesus, I ask for forgiveness, I will no longer complain. О, вот эти ж... У некоторых утро начинается не с благодарности, а с жалобы на жизнь. Some people's mornings don't start with gratitude, but just complaints on life. Знаете, чем... Знаете, я никогда не думал, что когда... Я никогда не думал, что я могу пристегнуть ремень и вывихнуть руку. You know, I never thought about the fact that I can put my seatbelt on and dislocate my arm. Раньше, 18 лет, я такие выраживы делал. Сейчас повернулся, и так и остался. When I was 18, I was doing such crazy things. Господи, что это? Это атака сатаны. Бог говорит, нет, это возраст. А, аллилуйя. Now I turn to put on my seatbelt, and I'm in pain, and I'm like, God, what is this? And God's like, aging. Иногда просто заснул, нормально заснул. Потом просыпаешься, думаешь, Господи, что произошло ночью? Sometimes I wake up normally, and then wake up in the middle of, fall asleep normally, wake up in the middle of the night, and I'm just sore. Шея замерла, руки отнемели. My arms are numb, my neck is sore. Я думаю, Господи, что со мной? My God, what is going on with me? Меня бесы такой, говорит, нет, возраста такой. This must be demons, and God's like, no, it's age. Я такого возраста. I'm just that age. Я говорю, Господи, я связываю сатану. Он говорит, иди в спортзал, разомнись. And I'm like, God, I bind Satan, and he's like, no, go to the gym. Аллилуйя. Hallelujah. Тем, кто 18, вам этого не понять. If you're 18, you don't get it. Наслаждайтесь жизнью. Enjoy. Давайте прочитаем место из Библии к Ефесянам 4:29. Let's read Ephesians 4:29. through 32. Да, до 32 стиха. Смотрите, как уникально апостол Павел пишет. Look how uniquely apostle Paul writes. Пусть не исходит из уст ваших сквернословие, а только то, что помогает людям стать сильнее. Do not let foul language come out of your mouth, but only that which helps men become strong. Чтобы те, кто слышат вас, извлекали для себя добро. So that those who hear you may gain good for themselves. И старайтесь не опечалить Божьего Духа Святого, ибо Он есть доказательство того, что вы принадлежите Богу. And do not grieve the Holy Spirit of God, for He is the proof that you belong to God. Бог дал вам этот дар в знак того, что, вы, что освободит вас, когда настанет этот час. God has given you this gift as a sign that He will set you free when the hour comes. Пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас и вместе со всяким злом. Let bitterness, anger, rage, abuse, and slander leave you along with all evil. Будьте сострадательны друг к другу, прощайте друг друга, как и Бог простил вас через Христа. Be compassionate to one another and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Семья, каждый день это подарок. God, family, every day is a gift. Сейчас я, когда проснулся, я уже счастлив. Семья, я проснулся. Right when I wake up, I'm already glad. Благодари Бога, что ты проснулся. Thank God that you even woke up. Потому что многие не проснулись. Because many did not wake up. Amen. Поэтому спасибо тебе, Иисус. So thank you, Jesus. Я не буду жаловаться ни на что. I will not complain for anything. Итак, ступень 5. Step number 5. Очень уникальная вещь. It's a very unique thing. Вспоминать и провозглашать обещания Бога и Слова Бога в твоей жизни. Remember and proclaim God's promises and God's word in your life. Очень важно, семья. Very important. Потому что все вокруг нас пытается выбить нас из обещания Бога. Because everything around us tries to lead us out of the promises of God. Я всегда вспоминаю, кем Он меня называет, и я называю себя так. I always remind myself who He calls me, and I remind myself and release that. Я помню, как одного маленького мальчика спросили, как тебя зовут? And I remember somebody asked the little boy, what's your name? Мне так понравилось. Он говорит, Сереженька. And he said, Sergi. Они говорят, а что ты так себя назвал, Сереженька? Говорит, меня мама так называет. And they said, why do you call yourself Sergi? And he goes, my mom. Так вот, я Андрюшенька, понятно? Ладно. Семья, это шутка. Называй себя так, как называет тебя Отец Небесный. Ты слышишь меня? Call yourself how your heavenly father calls you. Есть разница в том, как ты себя видишь ты, и ты видишь себя, как тебя видит Отец. There's a difference between how you view yourself and how God views you. Я всегда адресую себя так, как адресует меня Бог. I always address myself from the viewpoint of God. Вы не представляете, какая сила того, что я сейчас сказал. You don't even understand the power behind what I said. Дьявол всегда тебя хочет вернуть в то, кто ты думаешь, кто ты. God, Satan will always try to return you into that place of who you think you are. Помните искушение Иисуса в пустыне? Он хочет вернуть тебя. Ты сын Божий, докажи. Иисус... Remember Jesus being tempted in the wilderness? Satan Иисус... tried to lead him to the place where he was like, prove who you are, son of God. Иисус даже не дернулся. Jesus didn't even twitch. Потому что он абсолютно знал, кто он в Отце и кто Отец для него. Because he absolutely knew who he was in Christ and who he was to him. Чаще всего мы действуем из того, что мы хотим что-то доказать. Ничего доказывать не надо. Ты папочкина доченька и сыночек. Many times we act out of a place of trying to prove something, but you don't need to prove anything. You are God's son and God's daughter. Мы ничего никому не должны, семья. We don't owe anything to anyone. И когда мне Бог сказал, сын, ты войдешь в победу, когда начнешь видеть себя так, как я тебя вижу. And when God told me, son, you will step into victory when you see yourself how I see you. Он говорит, ты освященный, ты победитель, ты мой, ты принадлежность моя, ты мое наследие. He says, you are purified, sanctified, you are mine, you are my property. Смешно, не смешно, я всегда провозглашаю, я наследие Бога, я любимчик Иисуса, Он мой самый любимый папочка. Ты увидишь, что начнет с тобой происходить. Funny or not, but every single time I tell myself, I am God's favorite, I have God's inheritance on me, and you will see your life change through this. Семья, чаще всего люди себя адресуют так, как адресовал их дьявол. Most of times people address themselves in a way that Satan addresses them. Семья, это очень сильно то, что я сейчас говорю. This is very powerful, family. Знаете, на чем я себя поймал, когда был молодым христианином? You know what I caught myself on when I was a younger Christian? Иисус мне сказал, посмотри, как ты себя называешь и как ты о себе думаешь. Jesus said to me, look at how you address yourself and how you view yourself. Семья, знаете, чем я был шокирован? You know what I was shocked by? Я называл себя и видел себя именно так, как Дух Святой говорил мне насчет меня, внутри меня. I addressed myself and called myself exactly as the Holy Spirit does. Я никто, я ничто, я вообще, да кто я вообще такой? Ты слышишь меня? Знаешь, что это все? Дьявол, дьявол, дьявол. Дьявол внутри меня говорит. I address myself in a way that Satan addresses me. And I'm nobody, I don't belong, I'm useless, I'm worthless. Да, то есть я начал о себе провозглашать то, что дух этого мира постоянно сеял мое сознание каждый день. In other words, I started to speak and proclaim things over my life in a way that the spirit of this world addresses me. И Дух Святой говорит, с этой идентичностью ты хочешь войти в мое благословение? And the Holy Spirit tells me, do you want to step into my blessings? It comes from your identity. Первое, что ты должен изменить, это твою идентичность и твое имя, которое Бог тебе сказал, поменяй это. First thing that you need to change is your identity and your name that God has given you. Спотыкнулся, я все равно победитель. You fall down, you still say, I'm still victorious. Потому что праведник 7 раз может упасть, но встать. Праведник не падающий, праведник, потому что он встает. Because a righteous person can fall down 7 times and still get up. У меня есть тот, кто омывает меня кровью. Я его любимый сын. I am the beloved son of the one who washes me in his blood. Семья, как только... Я вам честно говорю, я перестал воевать. 80% моей жизни исчезли атаки, когда я поменял мое имя. 80% of attacks in my life disappeared when I changed my mindset and my name. Я не шучу, семья. Это очень серьезный statement, который я сейчас говорю. This is a very serious statement. Как только ты сейчас в голове поменяешь на то, что ты победитель, ты чист, ты свят, ты омыт кровью, ты его любимая дочь и любимый сын, ты будешь удивлен и говори это каждый день в молитвенной комнате. The moment that you change your mindset and you start declaring that you are the favorite of God, you are his son, you are his daughter, you are blessed, you are protected, everything in your life will change. Ты увидишь, как ты... Поначалу ты в это верить не будешь. Ты просто будешь говорить это. Поначалу. In the beginning, you won't believe in what you're saying. You're just going to speak it. Я такой, я победитель. И тут внутри голосок говорит... You'll say, I'm victorious. And the voice inside you will be like, meh. А я говорю, а я победитель. But I say, no, I'm victorious. Через 2 недели я уже в это верить стал. And then in 2 weeks, I started to believe it. Я такой, я победитель. I was like, I'm victorious. Я реально победитель. I'm actually victorious. Не потому, что я что-то победил. Not because I actually defeated something. А потому, что победитель меня назвал победителем. But because the victorious one called me victorious. Ты слышишь меня? You hear me? Есть победа завоевана, а есть победа, которая подарена. There is a victory that you take, and then there's victory that's been gifted to you. Иисус нам подарил победу. Кто-то слышит меня? Jesus has gifted us victory. Дети Бога будут подвержаться тем же самым атакам, как дьявол атаковал Иисуса в пустыне. The children of God will be under the same attacks that Jesus went through in the wilderness. Именно поэтому ты должен знать, как тебя называет твой небесный Отец. Очень важно. Even exactly through this process, you need to find out how Jesus calls you. Другими словами, я отвергаю все атаки, не пытаясь сатане доказать, кто я, а просто перефразируя ему то, что обо мне говорит мой Бог. In other words, I turn away so many attacks, not trying to convince Satan of who I am, but agreeing with God on who I am. Чаще всего твоя победа приходит в жизни не из-за действия, а из-за знания. Most of all, your victories in your life will not come from action, but from knowing. Дьявол, ты должен. Я говорю, я сын, я ничего не должен. Devil tells me, you have to. And I tell him, I'm a son, I don't have to. Если отец что-то захочет, чтобы я сделал, он просто меня попросит. If the father wants me to do something, he will ask me to do it. Тобой перестанет руководить твоя неосвященная совесть. Your unpurified mind will stop trying to manipulate you. Большинство именно по этой причине теряет страсть и огонь Бога. For this reason, many lose their passion and hunger for God. Потому что поверили лжи сатаны в их жизни. Because they believe the lies of Satan in their lives. Сатана убедил тебя в том, что ты никто. Satan convinced you that you're nobody. Семья, знаете, когда-то мне Бог сказал? God told me one time, family. Когда ты никто? When you're nobody. Сатана никогда не будет тебе говорить, что ты никто. Satan will never tell you that you're nobody. Кто-то услышал меня? Do you hear me? Когда ты никто, к тебе уже никто не подходит и ничего тебе не говорит. When you're nobody, nobody will address you or come to you. Ты когда-нибудь идешь по улице, и лежит бомж там, знаете, в своей блевотине. Ты никто! Да все знают! You don't need to come up to a homeless person on the street and tell him that they're nobody. He already knows. Everybody already knows. Никто, говорят только тому, кто является кем-то. Your nobody is being told to people who are actually something. И когда тебе дьявол говорит, ты никто, ты говори, о, спасибо. And when Satan tells you that you're nobody, thank him. Именно сейчас я понял, что я кто-то. Спасибо, сатана. Because this is confirmation that you actually are somebody. Я даже дьявол не ожидал такого комплимента от тебя. Such a compliment from Satan, he doesn't even know. Wow. Wow. Ладно, Бог говорит, что я кто-то. Тут сатана еще подтвердил. It's one thing when God tells you you're something, but when Satan confirms it, it's great. Когда он тебе говорит, да кто ты такой? Ой, спасибо, вау, это я точно кто-то. When somebody tells you, who are you, just say, take it as a compliment. It's confirmation. У тебя должен быть комплекс полноценности. You need to have the complex of wholesomeness. Есть комплекс неполноценности, а у детей Бога должен быть комплекс полноценности. Some people have the complex of not being enough, but we need to have the complex of wholesomeness. Да, то есть ты во Христе. Дьявол говорит, у тебя этого не хватает. Я говорю, все, чего мне не хватает, добавляет Бог. Satan tells me, you don't have this, you're not enough. And I tell him, everything that I need and everything that I don't have enough of, God will fill. Я помню, один раз мы поехали на поле собирать давно-давно, я еще только в Америку приехал, собирать клубнику. I remember we went to the field one time to collect strawberries. Кто-то собирал эту клубнику, например? Have you ever collected strawberries before? Для какого-то варенья, которого мы не едим. For some jams that you don't even eat. Я не знаю. Это тоже, наверное, комплекс оттуда остался еще. Надо что-то наделать, Maybe а потом оно стоит, ты его не ешь. Ну нормально, мы этой тоже ерундой занимались. В общем, мы поехали на поле собирать клубнику. So we went to this field. И мы собираем там клубнику, там, знаете, там пацанва. Just collecting strawberries. И я смотрю, один папа сказал деткам, дал деткам по ведерочку, и он своих детей. И он говорит, идите, собирайте клубнику. There was this father who gave his kids buckets and said, go collect strawberries. И он говорит, нам через час надо уезжать, каждый из вас должен насобирать полную... And he said, in an hour we're leaving, everybody needs to collect a bucket. Полный бакет. Full bucket. И там дети были маленькие, пошли, and и он их пустил на поле. And he released them. И они начали собирать. And they're collecting. Ну, знаете, как дети смешные, он больше ест, чем собирает. You know how kids are, they eat more than they collect. Ну, сюда, одну туда, потом нет, оттуда, One in the mouth, one in the bucket, one in the mouth. Я собираю, наблюдаю за этой картиной, прикольно. И потом пришло время, и он говорит, детки, мы уезжаем. And then the time came, and he said, "Kids, we're leaving." И он говорит, быстренько, сейчас все покажите мне, что вы собрали по ведру. He said, "Hurry, everybody, show me your buckets." Да какое там ведро? You know what? У кого-то половина, у кого-то только начато. Some kids barely had their buckets floor covered. И они такие, знаете, идут с этими ведрами. And they're all walking shamelessly with these buckets. Они только вспомнили, что ведро надо, ну, не надо есть было, надо собирать. They just remembered they had to fill the buckets, not eat the strawberries. И знаете, меня удивило, что сделал отец. And what was surprising was what the father он did. Он говорит, сколько у тебя? He goes, how many do you он have? Такой, половина. He goes, half. Он говорит, иди сюда. He goes, come here. И он со своего ведра досыпает. And from his own bucket, he fills it. Другой пришел, у того была почти полная, тот постарше был. And the other one came, he was a little bit older, he had almost a full bucket. Он говорит, сколько у тебя? He goes, how much do you have? Пап, мне не хватает. He goes, father, I just need a little bit more. И он досыпал. He filled it up from his bucket. В конце все четверо детей имели полное ведро. And at the end, all four kids had full buckets. Я сижу, собираю свою клубнику, и Дух Святой мне говорит, вот так вот и я буду с вами работать. And I'm collecting my strawberries and looking, and the Holy Spirit, this tells me, this is how то, I work with you. Я сижу, собираю клубнику, и меня тут Дух Святой учит. And I'm collecting strawberries, and the Holy Spirit's teaching me. Говорит, неважно. Говорит, сколько ты собрал. Важно то, что ты старался, и ты сделал все, что ты мог. And the Holy Spirit says, it doesn't matter how much you collected. It matters that you tried and you put in effort. Кто-то понимает меня? Смысл не в полном бедре, а в том, что ты все, что мог, сделал, а Бог сделает все, что ты не смог сделать. The point isn't in a full bucket. The point is putting in your effort and trying your best, and God will do the rest. И этот урок в глубокой молодости научил меня. And this was a key and a lesson that I learned very young. Бог сказал, мой сын, you do your best, I will do the rest. По-английски. You do your best, God will do the rest. Другими словами, он говорит, ты делай самое лучшее, что ты можешь. Все остальное дополню я. In other words, you do your very best and God will fill the rest. Поэтому, когда сатана тебе подходит и говорит, ты в этом дне немножко не доработал. And so when Satan comes up to you and tells you today, you need to try a little harder. А Бог в конце дня раз и клубник добавил. And at the end of the day, God just fills your bucket with strawberries. Семья, я прошу вас, поймите, что все, что Бог смотрит, сделал ли ты самое лучшее, что ты мог сегодня? God, family, all that God looks at is whether or not you tried your best. Идеала нет. Идеал только Христос. Perfection. Только Иисус. Only Jesus. Все остальные — это его дети. Everybody else is his kids. И мы все в разном возрасте. And we're all at different ages. А значит, мы все к нему принесем разные ведрышки. That means our buckets will be at different levels when we come to him. Но семья, стоя перед небесным отцом, перед его троном, и Иисус подобавляет каждому из нас клубничку. But standing before the throne of God, Jesus will add strawberries to all of our buckets. И когда ты пройдешь через Христа, ты увидишь, что тот, который работал все весь день, получит столько, только тот работал один час. You know, and when you walk through Christ, you will see that person who worked for an hour will receive twice as more as that person who worked a whole day. И все зайдут совершенные перед глазами небесного Отца. And all will come before the heavenly Father. Потому что все наши недоделки и несовершенства покрыты кровью Иисуса Христа. Because all of our imperfections are covered by the blood of Jesus. Последняя ступень семьи, и мы заканчиваем. Last step, family, and we're gonna end. А вот сейчас я хочу поговорить насчет последнего, пост и молитва. The last one I want to talk about is fasting and prayer. Семья, вот здесь это уже не поклонение, это именно пост и молитва. This isn't worship, this is specifically fasting and prayer. Очень важная ступень. Very important step. В моем хождении с Богом это важнейшая ступень. In my walk with God, this has been very important. Так как она отстраивает мое хождение с Богом. Because it clarifies my path. Пост — это перезарядка моего духа, которая приносит абсолютную свежесть в мое сознание и мышление. Fasting is a recharge for my spirit that brings absolute clarity and refreshes me. Именно здесь я получаю мудрость, координаты для следующего шага. This is the place where I receive wisdom and coordinates for the next step. Ты хочешь перестать угадывать свою жизнь? Начни поститься и молиться. You want to stop guessing in your life? Start fasting and praying. Ты будешь удивлен, как мудро выстроится твой путь перед тобой, и будешь точно знать, что делать, а чего не делать. You will be surprised by how wise God will sell out your life and your path before you. Именно здесь я порабощаю мое эго. Почему мне нужен пост и молитва? Я смиряю себя. Through fasting and prayer, I humble my pride. Okay? Мою плоть и мои амбиции. My flesh and my ambitions. Только пост и молитва приводит меня в настоящее смирение перед моим Создателем. Only fasting and prayer truly brings me into humility before my Creator. Знаете, когда я работал над этой темой, я вышел на статистику просто посмотреть, сколько люди постятся, молятся. When I was working on this teaching, I went online to look at statistics, how much большинство христиан, статистика говорит, не постятся вообще. Most Christians do not fast at all. Знаете, сколько среднестатистический христианин Америки молится? On average in America, a Christian prays до 18 минут в день. Max 18 minutes. Можете себе представить, семья? Can you imagine? Это когда сделали опрос по разным штатам, несколько тысяч людей. When they did this study all throughout America in different примерно states. Примерно эта статистика вышла. This is where the statistic came from. И знаете, что самое интересное? The most interesting thing was, у пасторов еще хуже положение. Pastors were even in a worse position. Пастора вообще не постятся, а молятся 15 минут в неделю. Pastors didn't fast at all and prayed only 15 minutes a week. Люди в церкви молятся до 18, от нуля до 18 минут в день. People in the church prayed up to 18 minutes a day. Пастора молятся 15 минут за всю неделю. Pastors prayed only 15 minutes a week. Семья, и мы думаем в таком состоянии победить духа этого мира, который работает 24/7? And we think that in this place and position we can defeat the spirit of the world who works 24/7. И большинство людей говорят, что когда они эти 18 минут посвящают Богу, это где-то на ходу с бутербродом в зубах и завязывая шнурки по пути в машину. And most people say when they spend these 18 minutes with God, it's just while they're tying their shoe in a hurry randomly. Семья, я верю, что это должно измениться. Amen. Family, I believe this needs to change. Церковь должна стать сильной и крепкой. The church needs to become strong. Твоя молитвенная жизнь, которая на полставки, никогда не сможет победить дьявола, который работает на полное время. Your part-time prayer will never defeat Satan, who works full-time. Ты со мной? You hear me? Семья, сейчас время для детей Бога перейти на следующий уровень посвящения. Мы сейчас в этом сезоне. Family, it's time for the church and children of God to level up in their fasting and prayer. Зная вас, зная то, как мы молимся много и постимся с вами, я верю, что это не наша статистика точно, не дай Господь. I believe that this statistic doesn't belong to our church. И я верю, дорогие мои, что Бог переведет свою церковь на другой уровень. And I believe that God will transition His church into a new level. Другими словами, чтобы чему-то противостоять, ты, когда идет нагрузка, ты должен научиться этому противостоять себе. In other words, when you feel pressure, you have to learn how to resist. И не просто противостоять, удерживать, and а даже hold, побеждать. But to defeat. Кто-то со мной? Do you hear me? И это семья ключи поста и молитвы. And these are the keys of fasting and prayer. Amen. Amen. Вы что-то для себя взяли? Did you get something for yourself? Ему славу. Give God glory. Простые ступени, семья. Simple steps, family. Ничего здесь сложного нет. Nothing complex here. Я просто сел и описал то, чем я занимаюсь, и то, что мне нравится, то, что держит меня в огне. I just sat down and wrote down what I like and what holds me in fire. Может быть, какую-то одну или две ступеньки вы поправите, откорректируете в своей жизни. Maybe there's a few steps that you will correct in your life. Я верю, дорогие мои, что Бог поможет каждому из нас. And I believe that God will help each and every Давайте one of you. Давайте мы поднимемся, родные. Let's stand up, family. Если у кого-то есть молитвенная нужда, и ты хочешь посвятить свою жизнь Богу, ты действительно устал от того, что ты потухший, выйди для молитвы слева от меня, справа от вас, вот сюда. If anybody has a prayer need or is lukewarm and would like a prayer for fire, you're more than welcome to come up front. Если ты четко почувствовал, что сейчас была адресована именно твоя жизнь. If you feel like your life specifically got addressed today. Не шутите, здесь дом открыт. Мы абсолютно открыты помочь каждому. We're here and open to help everybody. Семья, каждый проходит через сухой сезон. Каждый. Every single person walks through a dry season. Каждый. Every single person. Никто не минует своих моментов. Nobody will avoid this. Не стесняйся попросить у Иисуса помощи, когда тебе это нужно. Do not be shy to ask Jesus for help when you need it. Просто твой шаг вперед показывает Иисусу, что ты серьезен насчет своего исправления, своего хождения с Богом. Your step forward is showing Jesus that you are serious about correcting your life. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Я верю, что церковь I believe that the church рождена гореть в огне Святого Духа. Is born to burn in the fire of the Holy Ghost. Мы не будем тлеть. Мы не будем молчать. We will not be silent. Мы будем гореть для Тебя, Иисус. We will burn for Jesus. Мы будем говорить о славе, о силе и о пробуждении. We will speak of the glory, the power and awakening. Мы видим плоды, мы будем видеть еще больше плодов. We see the fruits and we will see even more fruits. Измененные судьбы, восстановленные жизни. Transformed minds and lives. Мы молимся, пусть слава Твоя почиет в этом доме. We pray that Your glory would fill this house. Касайся каждого сердца. Touch every heart. Касайся всех, кто с нами в онлайне, нашей глобальной семьи. Touch everybody who's watching us online. In our global family. Всем, кому нужна помощь, Бог, прямо сейчас коснись их там. Everybody who needs help, God, please just touch them right now. Может, кто-то просто сгорает в одиночестве, у него просто нет выхода, он просто потух. To anyone who's just burning out right now. Мы молимся, коснись, Иисус. We pray that they get touched right now. Мы просим тебя, исцели, восстанови. We ask that you would heal and restore. Пусть твое благословение почиет на каждом. Let your blessings rest on everyone. Я прошу тебя, Иисус. I ask you, Jesus. Я верю только в сильную церковь. I believe only in a strong church. Мы не рождены выживать, мы должны завоевывать и побеждать. We were not born to survive, we were born to be victorious. Мы рождены побеждать. We were born to be victorious. Спасибо, Иисус. Thank you, Jesus. Мы благословляем. Просто протяните ваши руки. Just stretch out your hands, family. Отец, я благословляю всех, кто вышел для молитвы. Father, I bless everyone who came up for prayer. Коснись, Иисус. Touch them, Jesus. Мы просим тебя. We ask you. Прямо сейчас пусть загорится новый огонь. Let there be a new fire right пусть now. Восстановится страсть по Богу. Let the passion for God be restored. Пусть придет твоя слава на их жизнь. Let the, your glory come upon their lives. И дьявол отступит. And let the devil step away. Потому что это проигравшая субстанция. Because he is a lost individual. И он на этой земле только по одной причине, чтобы помочь невесте дозреть. And he is only on earth to help the bride mature. Никакой власти и силы у него нет. He doesn't have any authority or power. Все, что у него есть, эта церковь подарила ему. Everything that he has is what the church gifted to him. Мы аннулируем власть сатаны во имя Иисуса Христа. The power of Satan. И мы верим, что единственная власть, она у Христа и у церкви. And we believe that the only power is in the church and in Christ. Только у церкви, только у Христа. Only in the church and only in Christ. Когда наш Бог Иисус сказал нам: «Отдаю вам всю власть». When Jesus our God said, I give you all authority. Это значит, что никакой другой авторитета не осталось ни у кого. That means that nobody else was left with authority. И поэтому у церкви есть абсолютная и полная власть над всем. Therefore, the church has absolute and total authority over everything. И наша цель — научиться ходить в этой власти. And our goal is to learn how to walk in this authority. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Спасибо за новый сезон. Thank you for the new season. Спасибо за переход. Thank you for transition. Спасибо за новый урожай, который придет. Thank you for the new harvest that is coming. За поколение, которого ты будешь касаться. For the generation that you will touch. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Наши жизни полностью принадлежат тебе. Our lives are fully yours belongs to you. И все сказали. And everybody says, Amen. Amen. Присядьте, родные. Очень важное объявление, не уходите. Very important announcement, family. Don't leave. Семья, когда мы с вами вошли в цепочный пост и молитву, помните, family, да? When we started our prayer fasting, our chain fasting and prayer. Когда месяц закончился, уже второй месяц закончился. The first month ended and we're into our second month. И Бог мне четко проговорил в сердце, сын, он говорит, я хочу, чтобы ты сейчас дал людям возможность стать в команду онлайн, которую мы сейчас сделали. And God spoke to me clearly, son, I want to open up the doors for the online community to be a part of this. Семья, эта команда будет онлайн. Другими словами, сейчас те, кто хотят быть стражами или watchmen, TC Watchmen, Бог так сказал меня назвать, Transformation Center Watchmen. In other words, for anyone who's interested in becoming a TCCI Watchman. То есть ты стражи центра. Therefore, meaning that you are a watchman for the church. Я буду в этой группе, я хочу быть частью этого. I will be part of this group. I want to be a part of this. Если вы хотите, пожалуйста, подойдите к Илюше и к Лиле. If you would like this, please Илюша, walk up встань, to чтобы тебя видели. And Lilia. Лиля, встань, пожалуйста, да? Встаньте вдвоем, подойдите к ним, если кто не знает. Please come forward to them if anybody doesn't know. Илюша с Лилей добавят вас в абсолютно другую группу. And they will add you to a completely different group. В которой мы с вами это будем делать постоянно, не месяц, не два. Where we will do this continuously, not just for a month or two. Все, что от людей, которые хотят стать стражами в центре. For those who want to be watchmen for this church. Требуется только две вещи. All you need is two things. Один день поста в неделю. One week of fasting per week. One day of fasting per week. И один час в день. And молитвы. One prayer, one hour of prayer per day. Я чувствую, семья, что... Знаете, почему я хочу, чтобы это продолжалось? Я это четко чувствую. Бог хочет, чтобы это не останавливалось. I strongly feel that God doesn't want for this to stop. Потому что Он говорит, я хочу дать возможность тем людям, которые могут где-то в разъездах быть, работать, и они не могут постоянно посещать церковь. Because God said, I want to give an opportunity to those who can't make it to the church services. Но вы хотите быть серьезной частью того, что делает Бог здесь. But you want to be a part of a serious thing that God is doing here. Поэтому, семья, мы никого вносить не будем, если вы не захотите. Мы только будем вносить тех, кто подойдет к Илюше. И в той группе мы с понедельника больше не будем отмечаться. Все со мной? So we will only add those who fully desire this, and then starting Monday we will no longer safe starting prayer or ending prayer. То есть наша церковная церковный чат, он будет теперь, он не будет занят, он будет просто для церковных вещей и объявлений. So our church chat will no longer be for signing in for prayer or fasting. It will be just for church announcements. Но те, кто хотят стать этим частью этого на постоянной основе, подойдите к Лиле и Илюше. But to those who want to continue in the fasting and prayer chain, please come up to Lilia and Elisha, and they will add you to a separate chat. Все так же остается. Мы передаем друг другу эстафету и молимся, сколько мы можем. И я верю, Бог будет добавлять людей. It's the same concept. We're just going to be passing on the torch to each other and working with together. Семья, знаете, почему я в это очень сильно верю и инвестирую? Family, do you know why I believe in this so strongly and invest in this? Потому что Иисус сказал, что дом мой домом молитвы назовется. Because Jesus said, my house is a house of prayer. Семья, я благодарен Богу за слово, за славу, за поклонение, за все. Family, I'm glad for the worship, the glory, for everything. Но если мы хотим иметь сильную церковь в огне Святого Духа, молитва должна быть фундаментом. But if we want to have a strong church in the fire of the Holy Ghost, prayer is the foundation. Поэтому, дорогие, добро пожаловать в новую группу на постоянной основе TC Watchmen. So, family, welcome to those who desire. We welcome you to the new chat and group called TC Watchmen. Благословения вам, дорогие, прекрасной недели. Увидимся на конференции в пятницу. Воздайте ему славу. Blessings to you. We'll see you at the conference on Friday. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Amen. С Богом, дорогие, с Богом.